Татьяна Леознова, режиссер, впечатлил своей собранностью. Мы познакомились, когда учились во ВГИКе на параллельных курсах, а потом вместе работали в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова. Он как начинающий актер, я как режиссер-практикант. В дальнейшем я с большим интересом наблюдала за его творчеством, внимательно следила за его работами у Швейцера, Ростоцкого. Поэтому, когда возникла необходимость в выборе актера на роль Штирлица, претендентом на нее стал Вячеслав Васильевич. Хотя сначала на эту роль серьезно рассматривали кандидатуры Арчила Гамиашвили и Олега Стриженова, но их подвели сыгранные прежде отрицательные персонажи. Руководство побоялось, что это помешает образу советского разведчика. Тихонов играл только положительных героев. Тихонов меня, безусловно, впечатлил своей собранностью. Даже приходя в гости, он, в отличие от многих других людей кино, старался не выпивать, если знал, что на завтра назначены съемки. На репетициях мы искали нужный образ. Все вроде хорошо получалось, но чего-то не хватало, и тогда я посоветовала ему крепко сжимать губы. Образ появился. Мы никогда не ссорились, но однажды я разозлилась на Славу. Ко мне прибежали девочки-костюмерши в слезах. Тихонову не понравилась рубашка. Он ее снял, бросил на пол и начал топтать. Я взяла рубашку и сказала, что сама поговорю с ним, поругаю. Но не сделала этого. Я понимала, что он находится в постоянном напряжении, и тревожить его такими мелочами не стоит. В день, когда мы должны были снимать сцены Штирлица с пастором, актеры долго готовились, о чем-то разговаривали, а когда стали в кадр, и я попросила их прорепетировать текст, оказалось, что Тихонов его не знает. Я не могла на него кричать, боялась травмировать. Пришлось подстраиваться. Решили с оператором переделать сцену так, чтобы в кадре был только пастор. Тихонов виновато взял листочек и начал читать роль. И я снова сделала вид, что ничего не произошло, ничего не сказала и не спросила, почему всегда дисциплинированный и ответственный Тихонов пришел неподготовленно. После той работы мы стали настоящими друзьями, родными людьми, пусть и виделись нечасто, но постоянно созванивались на праздники. В последнее время мы тем более нечасто общались со Славой. Он много болел, и я больна. Но из виду друг друга не теряли. Теперь в связи с его уходом начнут писать, говорить. Главное, чтобы по нелепому обыкновению нынешних дней из этого не устраивали шоу. Потому что СМИ сейчас наполнены лишь теми, кто готов публично раздеться, предстать в неглиже, а Слава таким не был.